Глава 13. Слов нет, одни эмодзи. Свет в квартире не горел. Поэтому сначала я решил, что Вика спит или ее нет дома. Но уже в коридоре услышал разговор. Раздумывая, входить или нет, я различил приглушенный мужской голос. «Это как одна собака лает, а не спит все село. Понимаешь?» Я было положил руку на выключатель, но остановился. «Какая еще собака? Что происходит?» В предисловии к собственному переводу на английский героя нашего времени Владимир Набоков написал, что подслушивание и подглядывание — это неизбежный прием рассказчика от первого лица. Лермонтов, например, в «Герое нашего времени» употребил этот прием аж 13 раз. Но если в 19 веке этот трюк был нов и свеж, то в наши дни, когда писатели заглянули не только в тайные комнаты души и сердца, но и во многие другие отверстия человеческого организма, подглядывать или подслушивать должно казаться неактуальным. Но не тут-то было. Подумайте только. Подслушивая, почти любой гражданин, даже и не обладающий сверхспособностями, может понимать суть разговора по нескольким словам и паре всплесков интонаций, почти всегда точно знает, что говорят у него за спиной, и сам мастерски умеет навести справки о ком-то, случись такая надобность. Такие устойчивые навыки приобретаются только многовековой муштрой из поколения в поколение. Рефлекс, реакция, закрепление. А это значит, что в отношении добычи информации вся история человечества — это в сущности история подглядываний и подслушиваний. Короче говоря, как в водевиле. Обязательно кто-то спрятался в шкаф. Я убрал руку от выключателя и присел на тумбочку в прихожей. Сейчас такое время, все быстро, все ноздря в ноздрю бегут, как стадо коров под гору. Мужчина усмехнулся. Только зазеваешься, а твою идею уже кто-то ставит на конвейер. На это я внимания давно не обращаю. Мир мыслит в одном направлении. Те же российские хакеры. Вот говорят, что Россия ворует передовые технологии. Ну как Россия? Белоруссия с Украиной тоже в этом списке. Потому что, ты же знаешь, в IT мы все еще союз. Знаешь? Голос, который я поначалу не узнал, принадлежал Павлу Кнопкину. Сейчас, когда глаза привыкли к темноте, различался голубоватый отсвет экрана. Они с Викой говорили по скайпу. Я присел на тумбу для обуви. «Нет, не знаю», — ответила Вика. Она тоже говорила в полголоса. И сейчас я впервые заметил, что у них с моей мамой похожи голоса. «А так и есть. И кто-то говорит, вот, мол, я родину предал. Набираю... украинцев и россиян. Ганьба. Знаешь, что это ганьба? Позор по-белорусски. Что за бред вообще? Ребята, как предал, какая еще ганьба? Мы все в советских вузах учились, даже те, кто после 91-го родился. Все равно это советская система образования. И кто где ворует, если из наших вузов самые передовые специалисты выходят? Кто у кого ворует? Кто кого предает? И вообще, в Белоруссии столько айтишников нет. Сколько и каких мне для фирмы надо? Гораздо удобнее работать, когда в фирме только два корпоративных языка, английский для клиента и русский для общения внутри команды. Это так экономит время, ты даже не представляешь. У меня же ребята одни из лучших, заметила? Заметила. Хорошие ребята. А кто говорит, что ты родину предал? Паша вздохнул. Ну, кто говорит? Говорят. Пишут вон в газетах. «Я так и не могу до Сашки дозвониться», — посетовала Вика. «Наверное, телефон потерял», — предположил Кнопкин, а я, ощупав карманы, с удивлением обнаружил, что он прав. Павел молчал около минуты, прежде чем заговорил снова. «Не переживай, Анатоль уже отзвонился. Александр едет к тебе на такси». В этот момент в моей голове пронеслись три разные, никак не связанные между собой мысли. Первое. Интересно, когда они успели перейти на «ты»? Второе. Всей фирме известно о моих похоронах и чудесном воскресении. Третье. Вике придется еще немного поволноваться за меня, потому что выйти сейчас будет не самым правильным решением. В отношении Паши речевое портретирование снова давало новый результат. В этот раз речь IT-директора казалась гладкой. Никаких мазков и перескоков, как в первый его приезд к нам. Никакого театрального фейерверка, как на митинге с коллегами. Он снова гэкал, но не так заметно, как в те моменты, когда говорил на публику. Зато сейчас я отчетливо слышал мелодику его речи с мягкими плавными переходами тона, немного напевную, с нехарактерным для русского и белорусского языков поднятием тона в конце предложения. Мы не заметили этой особенности раньше из-за пресловутой домашней интернет-точки, которая искажала не только изображение, но и звук. К тому же в частном общении и при выступлении на публике акцент у Павла проявлялся по-разному. Выступая на большую аудиторию, он, видимо, слишком увлекался содержанием речи и думал в основном о том, как удерживать внимание, поэтому переставал контролировать себя и акцент проявлялся сильнее. «Не умеет общаться». Такой диагноз поставила ему Вика при первой встрече. Куда там? Чуть ли не впервые она ошиблась практически на все 100. Говорил Паша негромким голосом, спокойно, даже монотонно, как будто мотал нить на веретено. «Ты сам даешь интервью?» — поинтересовалась Виктория. «Нет, как видишь, за меня это охотно делают другие». «Я тут много что нашла». «Не сомневаюсь». «Есть очень веселые заголовочки. Почему Павел Кнопкин любит, когда женщина прикусывает губу? Белорусский IT-магнат предал интересы родной страны. Владелец IT-империи скрывает в Белоруссии тайного ребенка от бывшей одноклассницы. Павел Кнопкин не помогает больной матери в Минске. Павел Кнопкин сделал предложение саудовской принцессе. Кнопкин потратил 10 тысяч долларов на виллу для своего любовника из Майами. Тайное венчание Павла Кнопкина с мужчиной в Голландии. Минск против Торонто. Брат Павла Кнопкина подал в суд». Паша невесело рассмеялся. «Читаешь то, что о тебе пишут?» — поинтересовалась Вика. «Нет, не читаю. Раньше читал, а теперь не читаю. Пусть пишут. Есть такая поговорка. На заборе тоже написано: одна баба полезла, а там дрова. СМИ нужен сюжет, шоу, а у меня в жизни его нет». Они помолчали. «У меня пока очень предварительные данные. Есть претенденты на выбывание». Перевела тему Вика. «Это кто, точно не крыса?» — уточнил Павел. «Да». «Ну-ка, ну-ка». «Номер один — это Камилла. Анализ ее речевых реакций указывает на тот факт, что она является билингвом, то есть с детства владеет двумя языками. Вероятнее всего, первый язык Камиллы не русский». В ответ на это заявление Паша то ли хрюкнул, то ли гэкнул, что, видимо, означало крайнюю степень удивления. «Да ладно». Наконец высказался он, задев самые тонкие профессиональные струны души моей родственницы, после чего получил развернутый ответ по полной программе. «Думаю, чтобы пройти собеседование, в резюме Камилла соврала, обозначив русский как родной язык, а для английского поставив отметку «свободное владение». Татарский язык упомянут только на третьем месте. На деле же все обстоит иначе. Девушка ставит глагол в конце предложения, как в тюркских языках, одним из которых является татарский. Иногда путает род не слишком употребительных существительных, оканчивающихся на мягкий знак. Моя бюллетень вместо мой бюллетень, моя рояль вместо мой рояль. В татарском языке нет рода, и такая путаница возможна. В априори вместо априори. Более счастливее. И тому подобные речевые ошибки. Один из ярких признаков неродного языка — грубое нарушение сочетаемости. Частички пыли, например. Человек, владеющий русским языком как родным, так не скажет. Он скажет «комочки пыли», «шарики из пыли». Камилла закончила татарскую гимназию, хотя в ее селе было две школы, русская и татарская. Значит, в ее семье говорят по-татарски, иначе зачем бы отдавать ребенка в гимназию, которая заведомо ограничит возможности к переезду? Кроме того, английский язык Камиллы слабее английского языка остальных. Она может изъясняться на заданные темы, но не способна на языковую игру. «Анна, well done» и прочие перлы доказывают это как нельзя лучше. Камилла понимает, что речь — это ее слабое место, и поэтому старается говорить коротко, активнее других использует смайлики вместо слов. Кроме того, природная контактность, коммуникабельность и юмор помогают девушке довольно сносно компенсировать свой речевой недостаток, а именно, более долгую, чем у других работников, он-сайт команды, речевую реакцию и плохое знание английского. Так что если бы мне надо было назначить человека, который помимо всего прочего будет незаметно тырить информацию, то Камиллу я бы выбрала в самую последнюю очередь. Закончила Виктория. Вторым претендентом оказалась Роксана. «Плохой английский?» — уточнил Павел. «Сам знаешь». «Она мало общается с клиентом, у нее другие задачи». «Ну и прекрасно, но она тоже не подходит. Чтобы договориться с японцами, надо владеть языком на уровне хотя бы выше среднего. К тому же Роксана не стремится к коммуникации. Она не активна в общих диалогах, лишь время от времени вставляет реплики, чтобы не отрываться от коллектива. А наша крыса, как раз наоборот, должна постоянно поддерживать контакты, чтобы выманить людей из помещения и держать их на контроле. Роксана не подходит». «Кто еще кажется тебе неподходящим?» «По этой же причине должен выбыть Анатоль. На пафосе, туповат, круг чтения ограничен рекламой и соцсетями. Его речь вызывает смех, он не пользуется авторитетом. Единственное «но» — у него большая свобода действий по сравнению с другими и минимальные риски. Он не айтишник. Так что даже если его вычислят и выгонят со скандалом из айти-компании, на его карьере это, скорее всего, отразится очень незначительно». Я снова затаился. Сообщит ли Павел, что Анатолий работает в фирме только 2 месяца? Но директор лишь пробормотал. «Высокий как дуб, а дурной как пень». «Про остальных пока данных мало», — продолжала Вика. «Особое подозрение вызывает, конечно, Лилия, которая не просто владеет испанским, но почему-то скрывает его довольно приличное знание. Когда она угадала испанскую конструкцию в кривом переводе названия церкви, я еще поверила, что это остатки школьного языка, но когда она вызвала скорую для Михаила и сумела объяснить врачам, что произошло, стало ясно, что язык не школьный и вовсе не забытый, как она сама утверждает. Кроме того, Лилия, будучи прекрасно образованной, почти никогда не начинает разговоры первая, вступает после других, а сначала как бы приглядывается, прислушивается. Это не скромность, потому что в течение беседы она активно моделирует ситуацию, поправляет, уточняет, шутит. В общем, девушка явно подстраивается под собеседников, угадывает, что и в какой момент уместно сказать. Это стратегия выведывания, желание остаться в тени и при этом обладать максимумом информации. Пока не знаю, для чего она это делает, но это подозрительно». «Себе на уме, ты хочешь сказать?» — пробормотал Павел. «Хм, не замечал». «Петр», — сказала Вика и прислушалась, но Паша признаков жизни не подал. И она продолжила о другом. «Михаил довольно противоречив». «Петр — директор всего латиноамериканского узла». Вдруг проговорил Паша с нажимом. «Мы не афишируем, чтобы не было хождений по поводу перевода в более развитые офисы. Все хотят попасть в Мехико или в Майами. Наш головной офис по региону там». «Ты ему так доверяешь?» — оживилась Виктория. «Нет, я ему так плачу. Его у меня даже Google перекупить не смог». Он протянул что-то вроде «эх» и продолжал со смехом. «Еще никогда в жизни мне не приходилось так следить за словами. Общение с филологом — это настоящий крах личной территории». «Слава богу, таких, как я, на свете немного», — успокоила его Вика. «Слава богу, что есть хотя бы одна», — галантно заметил Кнопкин, Но кандидатурой Петра он был обеспокоен больше, чем куртуазией, поэтому сразу же вернулся к теме. «А что все-таки Петр? Есть что-то?» Виктория помолчала какое-то время и продолжила. «Только то, что он координирует общение. У него больше возможностей для корректировки поведения группы, и пару раз он оставался в комнате один в течение рабочего дня. Но ни в эти дни, ни на следующий сливов не было». Кажется, IT-директор выдохнул с облегчением. «Петр вот-вот ждет своего официального назначения аккаунт-менеджером по региону», заговорил он после недолгой паузы. «А это не просто ступенька в карьере, это прыжок через пролет. Я бы совсем перестал верить людям, если бы это был он». «Будем надеяться, но я все равно считаю все возможные вариации». «Конечно». Павел не считал нужным пояснять, что значит загадочный считающий менеджер, потому что с английского слова «аккаунт» переводится именно как «счет» или «считать». Но, видимо, этот самый менеджер должен был считать что-то посерьезнее обычных бухгалтерских смет. «Отлично. Так чем противоречив Михаил?» Переключился Павел. «Ой, Михаил — это просто нечто, если честно». Весело заговорила Вика. Шутит, откровенничает в общем чате. Сушит волосы феном. Сидеть на тумбочке, почти не шевелясь и не дыша, было страшно неудобно. Эти двое разговаривали практически шепотом, и я каждую секунду боялся выдать себя, поэтому, когда Паша повысил голос, я обрадовался. «А волосы при чем?» — спросил он с неподдельным интересом. «У Михаила не просто стрижка, а выраженный модельный силуэт. По бокам коротко, длина на макушке. Он сушит волосы, приподнимая челку с помощью геля или пенки, создавая непринужденный хаос. Как какой-нибудь Роберт Дауни-младший. Плюс весь этот бесконечный треп в чатах. Геройство, драки с грабителями, игра на гитаре. Где он, кстати, раздобыл здесь гитару? Не с собой же притащил. Многовато усилий для семейного человека и несостоявшегося священника. Он явно вызывает к себе симпатию и старается быть душой компании». «Мне кажется, это такой характер», — возразил Павел. «Возможно. Но есть еще кое-что. Я нашла одну работу, называется «Грамматические и синтаксические возможности эмодзи как основа для успешных переговоров» на материале языка торговых сайтов». Теперь Павел заржал в голос. «В общем, я его понимал. Большей чуши я в своей жизни тоже не слышал». «Представь себе, наука в тренде», — повысила голос Вика. «Так вот, смех смехом, но автор прослеживает закономерность между количеством знаков эмодзи в переписке и точностью постановки целей и задач в письмах корреспондентов. И выводы просто удивительные. Люди, которые вообще не пользуются эмодзи, более четко формулируют мысль и на 25-30% чаще достигают положительного эффекта в переговорах, нежели те, кто злоупотребляет смайлами. Так вот, Михаил очень дозированно использует смайлы в своей переписке. А если использует, то это так называемые знаки положительной реакции. Знаки «круто», «смеюсь до слез», «улыбка». То есть символы, которые сравнимы по своему значению с уже имеющимся в системе синтаксиса восклицательным знаком. Фактически его знаки эмодзи — это эмфаза, усиление, восклицательный знак. Понимаешь, что это значит?» Павел задумался. Ответил он минуты через две. Наверное, читал переписку, сверяясь с чатом. Все это время из комнаты не доносилось ни звука. Наконец он спросил. «Эмодзи что, портит речь?» «Могу лишь предположить, что, привыкнув к эмодзи, человек испытывает меньше потребности подбирать точные слова. Стало даже немного обидно за эмодзи. Как ни крути, они забавные, и представить себе переписку без них уже невозможно». Видимо, Паша тоже протестовал, потому что Виктория добавила, смеясь. «Я тоже люблю эмодзи, но против фактов не попрешь. Михаил общается не совсем так, как его коллеги. Он лучше владеет словом, но при этом старается не выделяться». «Проверяй, конечно», — согласился Паша и тут же добавил. «Но я тебе одно скажу. Он очень хороший инженер по сетям. Я даже оплатил перелет сюда его жены и сына. Так что если это он, его проще убить, чем уволить». Они посмеялись. Ладно. Анна? Спросил Паша. Ты сейчас специально ее назвал? Нет. Наугад. А что? Анна постоянно оказывается рядом с Михаилом или наоборот, Михаил с Анной. В самых, казалось бы, неожиданных местах. В один из первых дней, когда все искали Михаила, именно Анна точно знала, что он играет в холле на рояле. Сначала я не придала значения, но потом сходила в тот холл, и знаешь что? Рояль стоит через лестницу и рекреацию. Там невозможно оказаться случайно. Зачем эти двое туда ходили? Хорошо, пусть совпадение. Когда на Анну напал уличный воришка, рядом с ней снова оказался Михаил, а не ее жених Евгений, хотя это было бы гораздо логичнее. Потом обливание водой и пивом. Понятно, что это недоразумение, и там был свидетель Рустем. Но эти двое снова тут как тут. Слишком часто. Они не знали друг друга до проекта. Он из киевского офиса, а она из московского. Я отчетливо слышал, что голос Паши дрогнул. И Вика, конечно, тоже это слышала. Чтобы что-то предполагать, нужно прочитать весь объем текста. Я начала лишь сегодня утром и пока на середине. Даже мое скорочтение не может победить это море информации. Ответила она уклончиво. Олег, Рустем, Искандер и Евгений у нее проходили под знаком мало данных. Паш, а ведь директорат Гранда Трафика тоже получает ваши документы. И там их уже не контролирует твоя система безопасности. Я просто подумала, если передать ваши документы японцам на финальной стадии, то стоимость ваших услуг упадет, и выгодно это в первую очередь Гранда Трафика. Паша хмыкнул. Невозможно. Почему? Подобное предполагалось. Именно поэтому мы ведем дела на уровне вице-президента компании-заказчика. Сеньор Варгас? Да. А почему невозможно? Я просто хочу понять. Павел запыхтел, как старый пылесос перед началом работы. Видимо, этот товарищ не особенно любил объяснять очевидное, но в этот раз ему пришлось. Потому что если компания вдруг ни с того ни с сего обращается к другой фирме с нашим дизайном, возникает судебная ситуация. Рядовому члену команды Гранда Трафика такой поворот, быть может, и выгоден. Взял свои деньги, да и сбежал в Пампасы. Благо, от Эквадора это недалеко. Но для самой компании Гранда Трафика такие риски не оправданы. Именно поэтому вся наша документация идет непосредственно через Варгаса, который является не просто местным представителем, но и держателем крупного пакета акций. Варгас сам программист по первому образованию, и ему не надо объяснять азов, это очень упрощает дело. Он страхует утечки, рассматривает первоначальное решение, а непосредственным исполнителям документы поступают только когда фаза проекта уже запущена и деньги выплачены. Поскольку каждый проект уникален, то после запуска документов в оборот смысл их воровать пропадает. Но Вика не унималась. А сколько получит, например, президент или вице-президент, если сольет информацию? Павел вдруг расхохотался. Процентов 5, максимум 7 от всей цены сделки. При общей стоимости одного проекта 10-15 тысяч долларов. Не так и много. У нас сейчас 5 проектов в разных странах Латинской Америки. Получается где-то 2,5-5 миллионов долларов. Как договорятся? Почему ты смеешься? Да я просто представил себе, как приходит какой-нибудь японец к Варгасу и сообщает на оранжевом глазу. Сеньор Варгас, давайте, вы украдете для меня одну ерундовину, а я дам вам примерно 2 ваши годовые зарплаты. Конечно, после этого ваша карьера накроется медным тазом. Возможно, вы даже сядете. Ваши акции в компании будут конфискованы по суду, бонусы, выходные пособия. Все кирдык. Зато вы поучаствуете в крутой авантюре. Да, нелогично. Они некоторое время молчали. Я уже собирался выползать из своей тени, но вдруг Паша сказал едва слышно. Я хотел сказать... Он запнулся, снова повисла пауза. Кнопкин прокашлялся и заговорил громче. Это действительно уникальная какая-то история. Понимаешь... Я ведь сам специалист по безопасности. Думаешь, чему я в Лондоне учился? Кого, как не бывших хакеров, обучать системам защиты? Но сейчас я сам в шоке. Я искал детектива, сыщика, специалиста по информации. Вышел на тебя. Все понимаю. Задача необычная, но если мы вычислим этого человека, мы озолотимся. Я серьезно. Ты поэтому не хочешь распускать команду? И это тоже. Я затаился и ждал, скажет ли он про конфликт с советом директоров. Но Кнопкин снова промолчал, и тема ушла. А как ты про утечки впервые узнал? Я увидел своими глазами. Мой дизайн, мой план, структура облака моя. У японцев? Да. Представляешь? Это как... Серпом по яйцам. Серпом по яйцам? Вика, ты ж филолог. Именно. Как филолог я просто обязан овладеть всеми выразительными средствами русского языка, в том числе экспрессивной лексикой, сказала Вика с нарочитой серьезностью. Они снова посмеялись, а дальше пошел обыкновенный трёп. Я бы сказал просто, могу заругаться матом. Сквозь смех выдал Паша. Ругнуться. Что? Ругнуться или начать ругаться. Заругаться так не говорят. В смысле, не говорят? Не говорят, значит, не используют. Ну, ок, ты филолог, тебе видней. В голосе Паши послышалось смущение. Однако он был не из тех, кто легко сдается. Может быть... У вас на филфаке так не говорят, но у нас в Бобруйске говорили именно так. Павел помолчал, но, как видно, тема его увлекла. Погоди, но ведь говорят закурить сигарету или запеть песню. То есть начать петь, начать курить. Почему нельзя сказать «заругаться», а надо говорить «начать ругаться», когда это одно и то же? Виктория задумалась. Глагольный вид — предмет темный. Например, «задолбал» — это не «начал долбать», а как раз наоборот. «Задолбал» — значит уже «долбить давно». И границы терпения жертвы на пределе. Универсальная филологическая отмазка в таком случае так сложилась исторически. Или есть еще волшебное слово «узус». Переводится как «просто мы так говорим». «Про «задолбал» — это намек?» — спросил вдруг Павел ни к селу, ни к городу. «Почему намек?» «Я тебе не надоел еще?» Обычно Вика за словом в карман не лезет, но в этот раз удивилась даже она. «С чего бы? Не надоел? Наоборот, мне так легче моего красавца ждать». Голос собеседника повеселел. «Твой красавец должен быть с минуты на минуту, если я себе правильно кита представляю. А я теперь буду говорить, заругался матом. Бобруйск, узус, и никто мне не указ». Они вновь дружно посмеялись. «А у вас же в белорусском слово «гусь» женского рода, да?» Вика продолжила этот высокоинтеллектуальный лингвистический диспут. «Точно. Гусь пошла на озеро. И это, кстати, правильно. Утка, курица, перепелка. Все домашние птицы именуются по женскому роду, и только гусь по мужскому. А у белорусов как раз все правильно». «Черт побери. Так наш Паша еще и доморощенный филолог. Стало окончательно ясно, что этот тип флиртует с Викой». «А знаешь, как переводится слово «трус»?» — спросил Паша. «Землетрясение?» «Это не украинский». Вика продолжала тупить. А он предлагал новые забавные выражения, вроде «трус, высунув с норки свою пыску». Что значило всего лишь «кролик высунул из норы свою морду». Виктория смеялась, но в ее смехе я чувствовал напряжение. Ей было не смешно, как и мне. Активно демонстрируя знание белорусского языка, Паша снова проговорился. Он точно знал, как на украинский переводится слово «трус». Вика не могла этого не заметить. По крайней мере, стало понятно, зачем она затеяла этот якобы трёп на тему лингвистики. Она не была на митинге, но поговорила с Пашей сейчас по скайпу, и у нее возникли те же подозрения, что и у меня. Хорошо, что это хотя бы не было флиртом двух образцовых зануд, потому что, откровенно говоря, со стороны так могло показаться. Через секунду Вика подтвердила мою догадку, спросив у Паши напрямую, владеет ли он украинским языком. «Нет, откуда?» Спокойно ответил он, но тут же перевел тему. «Но я же не про то говорил». Вдруг опомнился Паша. «Мы же про утечки. Ты меня своими яйцами просто сбила». «Что?» «О, боже!» «Слушай, Паша, у тебя все-таки есть проблемы с речью, хоть в каком узусе?» «Да, похоже. Мне нужен репетитор по русскому языку». Незамедлительно среагировал Паша, чем выдал свой флирт окончательно. Виктория ответила мгновенно, но уклончиво. Видимо, ожидала подобного выпада и была морально готова. Ответ ее оказался вполне неплох по части ухода от ответа. «Ну вот же, занимаемся. Так отчего я отвлекла тебя своими яйцами?» «Я говорил, что если видишь у конкурента свой дизайн или свою структуру документа оборота, то узнаешь сразу, даже если под другую задачу меняли. Я же в этом бизнесе с детства». На этом моменте Паша снова безо всяких самолетов и других технических средств, в которые верил всей душой, перелетел в Бобруйск. «А знаешь, какое у меня детство было? Думаешь, я золотой мальчик? А у нас, между прочим, дома в окнах щели были размером с твой кулак. Вот покажи руку. Ну покажи. Да, вот точно. С твой кулак. Серьезно. Сейчас звучит странно, но это были 90-е. Тогда все так жили. Мы даже не замечали, но сейчас, когда смотришь на фото или просто начинаешь вспоминать, думаешь, господи, мы жили в своем доме, мама одна, мы вдвоем с братом, денег нет. И у нас рамы настолько рассохлись, что появились эти огромные щели. Мне 13 лет, брату 5. Помочь некому. Мы забивали щели, чем могли, тряпками, паклей, полиэтиленом, газетами, когда вообще ничего не было. Но зимой в комнате все равно стоял такой холод, что утром на полу был иней. Я в 13 начал подрабатывать». «Что делал?» «Компы чинил». «В 13 лет?» «Мы с ребятами создали в городе что-то вроде картеля. Компы — это был очень молодой бизнес в 90-е годы, прям даже подростковый. У большинства из нас не было паспортов. Я тогда в компах еще не особо шарил, зато так хотел, что сам по книжкам выучил английский. А вся литература про компьютеры тогда была только зарубежная, на русский еще ничего не перевели. И вот я переводил, а парни чинили. Нашему старшему было 18, у него уже был паспорт, поэтому он ездил на вызовы, контракты заключал. А я учился у тех, кто паять умел. Вот весь мой университет». «Ты ничего не окончил в итоге?» «У меня аттестат был еле-еле с тройками. Мама меня била за то, что в школу не хожу. Но один раз я принес ей 25 миллионов купонов. Представляешь, 25 миллионов? Мне 15 лет. Она села на диван, в руки деньги взяла, а ладошки как... как котенка. И давай реветь. Я стою рядом, как идиот, не знаю, что делать, что сказать. Брат младший Максим, ему тогда лет 8 было, на маму поглядел и тоже давай в три ручья. Ну, из солидарности. Он-то совсем мало тогда понимал. Да и я, если честно, тоже. Просто я любил компы и хотел работать. Маме хотел помочь. Но больше всего я жить хотел. Сникерс попробовать, кроссовки нормальные, костюм Адидас. А маму я не очень понимал. Чего она плачет? Чего вечно злая, вечно недовольная? Сейчас-то я могу сопоставить. Зарплата была где-то 2 миллиона купонов в месяц или что-то около того. А тут я, сопля без образования и 25 миллионов. Мама на двух работах пахала, чтобы нас с братом прокормить. Вот тебе и аттестат. Но мне тогда вуз и не нужен был. Многие айтишники тогда были самоучки. Потом, правда, закончил школу экономики. Когда сам разбогател, учебу оплатил. Стремно было без диплома, все-таки не Билл Гейтс какой. Отодвинулся стул. Эта Виктория встала. Судя по звуку, налила воды. Прятаться дальше было опасно. Я хлопнул дверью, сделал вид, будто только что вошел и включил свет. «О, наша звезда Ютуба вернулась», — зло проговорила Виктория. Оказывается, подлец Анатоль снимал видео, как меня почти голого приносили в жертву и запихивали в грот. Паша заржал. «Ладно, дорогие мои, разговаривайте». «Спасибо за компанию», — поблагодарила его Виктория, отключая скайп. «Хорошая компания», — поинтересовался я, когда экран погас. «Ну, не хуже, чем твоя», — парировала Вика. Закрыв компьютер, она достала из холодильника пиццу и бросила ее в микроволновку. «Есть будешь?» «Буду». Перемена с Викой произошла за этот день разительная. Прямо противоположная той, что приключилась со мной. От вчерашнего умирающего лебедя не осталось и следа. Сейчас она была похожа скорее на пуму, грациозная и черная. Строгое черное платье по фигуре, туфли, лодочки, волосы забраны назад и несколько локонов спереди. Для чего она так разрядилась, если наверняка весь день просто провалялась в постели со своим неимоверным завтраком и включенным компом? Впрочем, предъявлять претензии, как говорили айтишники, это был сейчас не мой кейс. Павел соврал по поводу Анатоля. Сказал я, но она стояла спиной и не оборачивалась. «Анатоль работает в фирме только 2 месяца». Продолжил я, зная, что она слушает. «Человек, который создал в фирме мутную водичку, для инсинуации вроде «Привет от тайного друга» может быть очень удобен владельцу этой самой фирмы, который собирается, например, обанкротить проект и получить по судам всевозможные страховки. А мы с тобой нужны ему только для того, чтобы документально засвидетельствовать утечки. Тебе в голову не приходила такая мысль? Или Павел уже предложил тебе что-то подобное?» Вика обернулась, но молчала. «Ведь прямых указаний на крысу в текстах нет», — настаивал я. «Прямых, конечно, нет», — хмыкнула тетка, доставая из посудного ящика тарелки для пиццы. «Паша знает не только белорусский, но и украинский. Он соврал тебе, что не знает. У него акцент. Он переводит сразу на 2 языка и вставляет украинские слова. Я выкладывал накопленные аргументы, как картежник кладет на стол карты, уверенный, что собрал флеш-рояль». «Бред», — наконец проговорила Вика, выслушав мои новости. «Ты зачем набухался с местными?» «При чем тут набухался? Я уже в порядке». Она покачала головой безо всякого выражения на лице, словно китайский болванчик, но все-таки ответила. «Белорусский язык строго не кодифицирован. Могут быть переходные диалекты. Если ты думаешь, что я не заметила мелодику и фонетику, то ты ошибаешься». «Возможно, но Паша сейчас говорил про купоны, которые приносил матери. Ну так вот». Купоны были введены на Украине в 1991 году и стали постепенно уходить из оборота после 92-го, когда впервые напечатали гривну. В Беларуси в это время печатали знаменитых зайчиков и белочек. «Все, конец игре, банк мой». Виктория сощурилась и, наконец, взглянула с неподдельным интересом. «Подслушивал?» — спросила она, впрочем, без осуждения в голосе. «Так получилось». Она долго смотрела на меня, о чем-то думая. «Да, бобруйская шкатулочка с двойным дном, этот наш Паша-Пашенька. Думаешь, он хочет использовать нас в темную?» Виктория устало вздохнула. Я не знал, что на это ответить, и только напомнил о том неоспоримом факте, что о крысе мы знаем лишь со слов самого Павла Кнопкина. «Устала чудовищно. И замерзла. Какой-то абсурд. Замерзнуть на экваторе», — пробормотала Вика вместо ответа, кутаясь в плед. Я достал пиццу из микроволновки. Как ни странно, есть совсем не хотелось, хотя, судя по ощущениям, было уже не то что пора, а даже слегка поздновато. Голова казалась размером с перезрелый астраханский арбуз. «Обогревателя не будет». Вика махнула рукой. «Допустим, Паша скрывает знания украинского языка. Допустим, что это даже его родной язык. Вопрос, почему скрывает? Тут, по-моему, ты просто что-то напутал со своим списком сводиша». Она снова вернулась к теме. «А вот про совет директоров это интересно и очень даже подозрительно. Ты совершенно прав». Она прошлась по комнатам, закрывая все окна. Начал моросить дождь, и вдобавок к влажности температура опустилась градусов до 10, причем, кажется, не только на улице, но и в квартире. «Стены тут как будто картонные». Вика постучала кулаком по стене, и с другой стороны ей ответили таким же стуком и каким-то выкриком на испанском. Это было забавно. Даже прослушку, будь такая надобность, не надо ставить. «Пока ты праздновал Хэллоуин, я посмотрела публикации о нашем загадочном миллионере и пока не обнаружила особых расхождений с тем, что он сам говорил о себе. Фирма действительно существует приблизительно лет 10-11, деньги у Паши появились не вчера. Темы в газетах за последние два года обсуждаются следующие. Паша предатель, Белоруссия, семьи, друзей, Паша гей, Паша женится, причем как на женщинах, так и на мужчинах. И еще четвертая группа – это различные новости о компании и реклама». Получается, официально наш друг-миллионер не женат. Личную жизнь тщательно скрывает. Отношения с семьей поддерживает, во всяком случае помогает деньгами. Ну, вроде внешне все вполне благополучно выглядит. Предположение Вики о благополучном виде немного не стыковалось с содержанием заголовков, которые она сама зачитывала Павлу. Как мне показалось, в статьях говорилось как раз не о благополучной семье, а о том, что Павел собрался судиться с родным братом. Мать родную забыл. Виктория помотала головой. «Задача наших медиа — производить некие конструкты. Не столько отображать, сколько дополнять ощущаемую человеком реальность. В Белоруссии, как и в России, чрезвычайно популярны анекдоты о новых русских и вообще о богачах. Именно в этом жанре и подается информация о миллионерах в желтой прессе. Истории о том, как можно с шиком потратить неизвестно откуда взявшиеся деньги, имеют под собой определенные основания, конечно. Но далеко не всему следует верить. Тем не менее, даже с помощью желтой прессы можно вычислить некоторые факты. Вот, например, они все пишут «Минск, Минск». «Торонто против Минска». А Паша, меж тем, из Бобруйска. Значит, кто-то купил его семье квартиру в центре столицы Белоруссии. Интересно, кто бы это мог быть при условии, что его мать пенсионерка, а брат работает тестировщиком каких-то программируемых аппаратов для казино? «Ну ладно, а почему этого Пашу геем называют?» Виктория закатила глаза. «Ну а как его еще называть, такого богатого, успешного, своим умом пробившегося и неженатого?» Она прочитала с экрана. «Звездная болезнь. Мальчика из 50-й квартиры. Белорусский IT-магнат Павел Кнопкин считает, что за кордоном яблоки слаще. Тайные пристрастия простого парня из Бобруйска». Она подняла на меня глаза и заключила. «Оппозиция простой золотой. Апеллирование к концепту из грязи в князи. Кем может быть такой человек? Либо сволочью, либо геем, либо все вместе». Вика зверски разделывалась спицей при помощи круглого ножа. Превозмогая отвращение, я впихнул в себя пару кусков, рисуя перед мысленным взором картину триумфального выступления углеводов против 45-градусного алкоголя, что должно помочь снизить ущерб и немного смягчить завтрашнее похмелье. Кстати, похмелье обещало быть лютым. Несмотря на головную боль, я все-таки успел отметить, что все факты о Паше моей тетке удивительно ловко получалось интерпретировать в его же пользу. Интересно, она специально выгораживает его? Пытается отработать деньги или все действительно плохо, и она делает это бессознательно? Вика смотрела на меня молча, пока я ел, и вдруг выдала. «А какая нам в сущности разница?» Я не сразу понял, о чем она говорит. «Не тупи», — возмутилась Вика. «Даже если бы Паша оказался одноруким индейцем нетрадиционной ориентации, это его фирма, его проект. Как он собирается разбираться со своим советом директоров, это его проблемы. Но не хочет человек по каким-то причинам расширяться. Собирается сливаться или, наоборот, разливаться, нам-то какое до этого дело? Никто не умер, никто не пострадал. Если мы не найдем следы крысы за эти праздничные дни, то просто дочитаем переписку, соберем вещи и...» «У тебя есть обратные билеты?» Поинтересовался я с облегчением, подумав, что все-таки она не влюбилась в этого придурка. что само по себе было бы странно, но с кем не случается. А просто пытается найти оправдание, на кой ляд мы ввязались в столь сомнительное дело. Не может же наш великий ум современной лингвистики просто признаться себе: «Да, я повелась на бабло, и меня тупо развел миллионер-параноик, которому интересно играть в людей в своей собственной компании». «Я взяла часть гонорара вперед, как раз на такой случай», — ответила Виктория, чем окончательно меня успокоила.